Глава 63. Наверное, этот ужин можно было считать нашей официальной помолвкой, поскольку по укладам церкви помолвка обязательно должна была предшествовать венчанию. Конечно, ввиду нашего с Михаилом не совсем обычного союза, многими условностями пришлось пренебречь. Сватовство, выкуп, все эти предсвадебные хлопоты. А так жаль, ведь это была целая история. Я вспоминала, что знала об этих ритуалах. В назначенный день сваха или родные жениха приходили в дом девушки. Разговор заводился издалека, в иносказательной форме, и родители невесты обычно с ответом не спешили. Окончательный ответ давался после второго или третьего захода сватов. В случае положительного ответа родители невесты принимали от сватов хлеб, разрезали его. В случае отказа возвращали хлеб сватам. Для успешного сватовства было принято выполнять ряд обрядовых действий. Например, считалось, что в среду и пятницу не следует затевать какие-либо свадебные дела, так как эти дни неблагоприятны для брака. Следили и за тем, чтобы сватовство, как и день свадьбы, не приходилось на 13 число. В то же время такие нечетные числа, как 3, 5, 7 и 9, в сватовстве и свадьбе играли определенную роль, считая счастливыми. Сватать, как правило, полагалось после захода солнца, во избежание сглаза. Тот, кто шел в дом со сватовством, старался по дороге ни с кем не встречаться и не разговаривать. После ухода сватов женщины в доме связывали все кочерги и ухваты вместе для удачи в деле. Я бы с радостью согласилась на все это. Это было необычайно интересно и увлекательно. Однако нас ждали дела в Петербурге. И кроме того, если семья жениха была представлена в полном составе, то со стороны невесты у меня была одна Софи. А представляя здесь свою так называемую сестрицу Бернадет, я внутренне содрогалась. Какое же счастье, что я в свое время набралась сил и смелости не довольствоваться крошками подаяния, не стала унижаться, а пошла своим путем. Именно это привело меня к успеху и благополучию, а теперь и к любви, обретению настоящей семьи. Матушка Михаила без лишней суеты организовала на скорую руку скромный, но тем не менее достаточно изысканный прием. К нам должны были пожаловать друзья семейства Апраксиных и ближайшие соседи. Мне, конечно, хотелось провести драгоценные дни в узком кругу, однако я понимала, что этот прием — единственное, чем мы можем удовлетворить местную публику, чтобы не стать мишенью для сплетен и домыслов. Почему у нас все не по правилам и куда такая спешка? Михаил достаточно деликатно постарался мне это объяснить, хотя я все и так прекрасно понимала. «Мадлен, милая», — Миша смотрел на меня влюбленными глазами, а я видела свое отражение в них и думала, «вот так всегда я и хочу». «Да, Мишенька», — погруженная в свои мысли, я неожиданно назвала его так, как давно уже про себя. Он нежно сжал пальцы моей руки и поднес к губам. «Спасибо», — сказал он почти шепотом, и некоторое время мы просто стояли и смотрели друг на друга, улыбаясь. Мы находились в парадной столовой усадьбы. Вокруг нас сновала прислуга, заканчивая сервировку. Софи тактично отошла к столу, с любопытством рассматривая сервировку. «Мадлен, я должен тебе рассказать о некоторых наших гостях, чтобы их поведение, которое нам привычно уже, не стало для тебя неожиданностью». «О, так меня ждет испытание местным светским обществом», — рассмеялась я. «Конечно, расскажи, я с удовольствием послушаю. Однако не переживай за меня, не такая уж я трепетная ранимая голубка. Вспомни, мне пришлось вращаться во французском светском обществе. Вот где приходилось выживать». Михаил откинул голову и расхохотался. Невооруженным глазом было видно, как он счастлив. «Мадлен, ты чудо. Пойдем вон туда, подальше». Он повел меня в один из так называемых уголков, которые устраивали в дворянских домах, в зонах гостиной или парадной столовой, как здесь, для удобства гостей, полуприватных бесед, уютного общения. «Итак, кто же сегодня будет терзать меня колкостями и неудобными вопросами?» «Никто терзать тебя не будет, но выдержка тебе пригодится. Значит, первый гость, который не станет стесняться высказывать свое авторитетное мнение по любому поводу, это адмирал Григорий Спиридов. Ты вряд ли слышала это имя, но он один из выдающихся полководцев в прошлом. Вообще, живет он в Москве, здесь гостит часто у детей. Бывает резок, но он старый военный, русско-турецкую прошел. Я его очень уважаю». «Я поняла тебя. Для меня будет большой честью познакомиться с таким героем. А еще я поймала взгляд матушки Михаила, которая с улыбкой наблюдала за нами издалека, и тоже улыбнулась ей. Дальше близкая подруга матушки, моя крестная, графиня Елена Ивановна Рощинская. Прекрасная женщина, любит меня как родного сына, однако она мечтает сделать меня еще и своим зятем. Ее младшая дочь Анастасия на выданье, поэтому боюсь, что к нашей помолвке она отнесется предвзято. Надеюсь на ее воспитание, хотя языком она отличается острым. Я подумала немного, затем спросила: «А ты никогда не высказывал намерений жениться на Анастасии? Может, ее мечты имели под собой основание?» «Нет, Мадлен, клянусь тебе, у меня никогда не было такого в мыслях. Я весь был поглощен службой. Анастасию видел в детстве, когда она была еще ребенком, а когда выросла, от силы два раза, когда приезжал в отпуск. О намерениях госпожи Рощинской мне сообщила матушка. Тогда она тоже думала, что этот брак возможен». «Что ж, а чего я хотела? Чтобы такой завидный красавец-офицер не был окружен хороводом девиц? Впрочем, и за мной увивались всякие баронеты, что уж тут такого. Один вечер я как-нибудь переживу. Рядом Михаил, Софи, у меня была хорошая поддержка». Я накрыла руку Миши своей. «Послушай, не переживай, я со всеми готова познакомиться и расположена к культурному общению. Если меня попытаются как-то задеть, я обещаю просто этого не замечать. И ты тоже, Миша, прошу, не ссорься ни с кем. В конце концов, это вечер нашей помолвки. Он должен стать счастливым воспоминанием для нас». Михаил поцеловал мне руку. «Как же я люблю тебя, моя радость. Ты каждый раз удивляешь меня». Я согласно покивала и улыбнулась ему, стараясь сказать без слов то же самое. «Ну что ж, если ты попытался испугать меня гостями, тебе не удалось. Меня больше пугает другое. Ты уже сказал матушке, что мы решили венчаться в Петербурге?» Тут он помрачнел, и взгляд его стал почти несчастным. «Мадлен, это наше общее решение. Нас подгоняют дела, и это самое разумное, что можно сделать. Но как объяснить это матушке, я не представляю. Если венчаться здесь и сейчас, все будет сделано наспех. А ведь ты заслуживаешь самой прекрасной свадьбы». Я не успела ему ответить. Оказывается, стали собираться гости, чего мы за разговором не заметили. Графиню Рощинскую с дочерью я узнала сразу. Елена Ивановна бросила на меня хладноватый, изучающий взгляд, а Михаила поприветствовала со всей сердечностью. «Мишенька, дорогой, наконец-то ты дома с нами. Мы так тебя ждали». Она расцеловала его в щеки и подтолкнула к нему свою дочь. «Настя, поздоровайся с Мишей. Поцелуйтесь, что вы, как неродные». Михаил коснулся губами щеки Насти, и когда они повернулись, выразительно посмотрел на меня, мол, вот о чем я говорил. Впрочем, Анастасия поздоровалась со мной вполне приветливо. «Рады познакомиться, мадемуазель Вивьер. Говорят, ваше имя очень известно в области французской моды. Мы здесь, в провинции, не слишком искушены. Вы ведь расскажете нам что-нибудь интересное. Буду очень рада познакомиться с вами поближе». И она мило улыбнулась. Адмирал Спиридов при знакомстве устроил мне настоящий допрос с пристрастием. Его интересовало мое отношение к французскому и российскому правлению. Я с трудом убедила его, что все мое отношение сводится к тому, чтобы наши императрицы выглядели красиво и в духе времени. Тогда он облегченно махнул рукой, дескать, обычная баба, но все-таки с некоторой симпатией поцеловал мне руку. Кажется, я ему понравилась. За обедом все было очень мило, не считая того, что графиня Рощинская несколько раз попыталась задать те самые неудобные вопросы, мол, почему же такая спешка с помолвкой? При этом она выразительно делала понимающие глаза и прикрывалась, словно от смущения, веером. «Маменька», — сердито шептала ей Анастасия, обрывая ее каждый раз, при этом ободряюще мне улыбалась. Я почувствовала настоящую симпатию к девушке, чувствуя, что соперницами мы не являемся и, кажется, подружимся. Звучали тосты, поздравления, пожелания, и, наконец, кем-то был задан сакраментальный вопрос. «А когда же свадьба?» Михаил поднялся, немного волнуясь, поднял бокал, посмотрел на меня, затем обвел глазами всех присутствующих. «Позвольте поблагодарить вас всех, что пришли поздравить нас, мадемуазель Вивьер. Мы очень рады видеть вас на нашей помолвке. А свадьба...» Дело в том, что подготовка требует времени, а в Петербурге нас ждут дела». Он запнулся. Я поняла, что ему очень больно расстраивать мать. Конечно, она хотела, чтобы сын женился здесь, в родном имении. Я взглянула на Наталью Александровну. Ее взгляд был тревожно устремлен на сына. И я не выдержала. Быстро поднявшись, я продолжила. «И поэтому мы решили обвенчаться здесь в ближайшие дни». Раздались выкрики радости и аплодисменты. Наталья Александровна смотрела на нас, вытирая слезы. Она боялась услышать другое. Я перевела дыхание, чувствуя, что все сделала правильно. Михаил поцеловал мне руку, обнял и прошептал: «Благодарю тебя».